я вас слушаю. Алло, здравствуйте, компания «Кредит 911», меня зовут Сергей Алексей Александрович. Светлана Анатольевна? Да, это я, не расслышала вашу фамилию. Для начала надо здороваться. Поучите еще меня разговаривать. Вы представьте сначала, как следует. Я представился. В данном случае звонок по поводу вашего займа. Фамилию-то расскажите, пожалуйста, еще раз. В чем причина, почему оплаты нет? Говорите. Фамилию назовите, и потом пообщаемся. Где оплата? Фамилию вашу назовите, а потом пообщаемся. Записываем внимательно. Сербин. Сербин? Да. Ага, а имя отчество? Да, а имя отчество? Еще раз повторить. В начале разговора. Еще раз повторите. Не собираюсь. В данном случае звонок по поводу вашего займа. Знаете, где оплата? Я отвечать на вопросы не собираюсь. Имя отчество вы скажите. Где оплата? Разборчиво. Имя отчество свое скажите разборчиво, и потом мы с вами поговорим обо всем. Где оплата по займам? Имя отчество скажите. Светлана Анатольевна, звонок. Слышите меня? Да не мое имя отчество, а свое. Свое я знаю. А что вы умничаете? Умная, потому что вот и умничаю. А что? Да? Ага. За займы приходи, да, к нам? Да. Вот умная, да, вот женщина? Умная, красотка, да? Ну, в данном случае тогда передавайте детям своим. Что, привет? Да, потому что органы опеки скоро придут по этому поводу и будут, да, разбираться. Я уже не знала, как от них избавиться. Спасибо вам большое. Вот, хорошо. Да, а потом... Да, потом посмотрим, как заговорить по этому поводу, когда придут и постучатся. Давайте поглядим, когда придут и постучатся. Все, разговор окончен. Понятно, пока-пока. Ну, вы закончили разговор, почему вы трубку не вешаете? Алло, товарищ? Нет, такой товарищ нам не товарищ. Слился и даже микрофон не отключил. Что за новости? Ой. Отказ зафиксирован. О, вот живы, еще живы? Какая прелесть. Имя... Алло. Алло. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания «Кредит 911», со Светланой Анатольевной, могу поговорить? Разговаривайте. Касьянов Александр Ильич, меня зовут, звоню по поводу вашей просроченной задолженности. Что по оплате у вас? Ничего. Почему не оплачиваете вас? Не хочу. С чем это связано? С отсутствием желания. Ну, с чем это связано? Ну, не хочу и не плачу. В смысле, с чем это связано? Чем это, а с чем связано сейчас? Это все? С тем, что я не испытываю острого желания в оплате. А с чем это связано? Вы мне на вопрос не ответили. Я уже ответила на ваш вопрос. Если вас не устраивает, это ваша проблема. Не устраивает. Это не мои проблемы, это ваши это проблемы. Это ваши проблемы. У нас нет проблем, вы ошибаетесь. А, у меня как будто есть. У вас есть проблемы, вы денег, да, хотите, у вас и есть, не получаете. У вас есть долг. Который мне жить не мешает. Так, мы их вернем, вы не переживайте по этому поводу. А, обязательно вернете, конечно же. Конечно. Конечно. Ну, вперед, возвращайте. Так зачем нам пока торопиться, скажите? Да, можете не торопиться, мне глубоко индифферентно. Пока у вас идет срок кредитования, у вас начисляется процент, комиссия, плюс неустойка, почему нам зато? Да, вперед. Подождите, а потом в бой. Угу. А потом, да, потом судебным приставам непосредственно дело передадим, они придут к вам с приказом. Для того, чтобы судебным приставам дело передать, надо сначала в суд сходить. А вы закон почитаете? Какой? Об исполнительном производстве. Об исполнительном производстве прекрасно знаю закон. Да. Для того, чтобы судебным приставам передать, нужно сначала сходить в суд. Вы читайте внимательно закон об исполнительном производстве. Прекрасно знакома с законом об исполнительном производстве. Ну, вы даже апеллировали, понимаете, в прошлый наш разговор неправильным законом. Скажите, пожалуйста, при чем здесь кадастровая недвижимость? Скажите, пожалуйста. Какая кадастровая недвижимость? Вы о чем? Вот именно, Светлана Анатольевна, зачем этим законом апеллировали? Каким законом я апеллировала? Все понятно, с вами не помните, да, уже разговор наш? Каким законом? Назовите номер закона, только которым вам, я апеллировала. Только что вам его назвучил. Каким номер закона называли как раз-таки вы. Я называла номер закона? Не-не-не, вы чего-то не так услышали. Я никогда не ввожу никого в заблуждение. Тем не менее, вводите. мы, а чем мы сводим заблуждение? Да, вы постоянно придумываете свою какую-то действительность. Вот сейчас вы что собрались. Мы придумаем? Вот вы сейчас что вы собрались, придумали? Минуя суд, к приставам судебным идти, например. А вы считаете закон, да? Вы думаете, он для вас не писан? У меня для меня закон не писан, а для вас писан. Следите, да, за законом. За каким для законом нас, конечно, я должна следить? Чего вы выдумали там себе опять? Только что вам его озвучил. Даже два раза. Вы плохо меня слышали? Хорошая попытка. Нет, вы ничего не озвучивали, я вас не слышала. У вас все хорошо с головой? У меня все прекрасно с головой, лицом и другими частями тела. Я понимаю, вам было бы 5 лет, а вам 42 года, вы изображаете искусственный смех. Зря вы думаете, что мне я испытываю какую-то необходимость перед вами что-то изображать. Вы очень меня веселите, исключительно поэтому. Я и смеюсь. И не надейтесь, вот, что ваши какие-то попытки дешевых манипуляций смогут. Алло. Да-да. Здравствуйте, компания «Кредит 9.1.11», Светлана Анатольевна, могу поговорить? Говорите, пожалуйста. Касьянов Александр Игоревич, меня зовут, звони по поводу вашей просроченной задолженности. Что-то оплачу вас. Ничего. Почему не оплачиваете? Не хочу. А с чем вы связаны, что не хотите? С отсутствием желания. Светлана Анатольевна, вы же в любом случае понимаете, что будете оплачивать. Ну, хорошо. Так а зачем вам переплачивать, где смысл? Да с чего вы взяли, что я буду переплачивать? Ну, это очевидно. Вы не оплачиваете задолженность, да, у вас начисляются проценты, плюс начисляется комиссия. Что, для вас не очевидно? Нет, не очевидно. Какая разница, сколько не платить, 2 рубля или 22 рубля? Ну, большая разница, я же вам объясняю. Нет, пока еще не объяснили. Я все равно то есть для вас, к примеру, 1 миллион и 35 тысяч рублей не составляет никакой разницы? Я конечно, если я не плачу ни 35 тысяч, ни 1 миллион, конечно, нет никакой разницы. Нет, ну миллион в любом случае не оплатил, я вас просто спросил про разницу, вы не подумайте. Посмотрите, Светлана Анатольевна, у вас сейчас задолженность, в принципе, не очень большая. 2000 рублей. В чем проблема ее оплатить? Не хочу и не плачу. Вы же прекрасно понимаете, что когда вам потребуется взять займ, либо кредит, вам его не дадут. У меня уже даже если вы в последующем... История. Да, она вас восстановит, если вы оплатите эти 2000 рублей. Вы ерунду но не когда говорите, вы не оплатите, ознакомьтесь с 218 федеральным законом, а потом говорите о кредитных историях. 218 федеральным законом? О чем он говорит? Проконсультируйте меня, пожалуйста, я не в курсе. Консультация у меня платная, я могу коротко сказать, бесплатно, что это как раз-таки о кредитных историях. К сожалению, вы ошибаетесь, Светлана Анатольевна. Вы, наверное, плохо его прочитали. Я вам объясню, что такое кредитная история. Когда у вас имеется задолженность, не перебивайте меня. Не надо мне объяснять. Не надо. Вы, Светлана Анатольевна, не перебивайте меня. И давайте с вами все-таки общаться по-корректному. Не-не-не, вы будете говорить в зеркало, хорошо? Я буду говорить вам. А сейчас, пожалуйста, выслушайте меня. Когда вы не оплачиваете свою задолженность, у вас, естественно, будет испорчена кредитная история. Как только вы оплатите, ваша кредитная история восстанавливается в любом случае. И не важно от того, что как вы ее не оплачивали, вот сколько, вот какой период времени. По крайней мере, в вашей организации это 100%. Зачем вы говорите ерунду? Кредитная история... Светлана Анатольевна, я похож как-то на вас? Скажите, пожалуйста. А, нет, на меня вы не похожи, конечно. Хотя я ерунду как минимум говорить не могу. О, вот это да, вот это новый уровень перевода стрелок на других людей. Так вот, 200, кредитная история сохраняется 15 лет, если вы не в курсе. Да что вы говорите, Светлана Анатольевна? Учите матчасть, прежде чем приступать к звонкам. Матчасть? Да, то есть да, у да. нас кредитная история относится к матчасти, да, Светлана Анатольевна? Я не знаю, что у вас где относится, но матчасть... Нет, я вас спрашиваю, это у вас относится почему-то кредитная история к матчасти? А какая это часть? Практическая? А я у вас хочу спросить, Светлана Анатольевна. Блин. То есть вы считаете, правильно вас понял? У вас проблемы с восприятием действительности. Нет, у меня проблемы с тем, что, Светлана Анатольевна, вы говорите ерунду, а я не хочу с ней соглашаться. Да, и это в этом случае проблема. Мне глубоко наплевать, согласитесь вы или нет. А вот это очень плохо, Светлана Анатольевна. Ну, для вас, конечно. Так вот, когда в последующем потребуется вам взять кредит, либо вашим родственникам, к сожалению, вы не возьмете. Ага, обязательно. Особенно в том случае, конечно же, 15 лет у вас сохранится, потому что если вы 15 лет не будете оплачивать, конечно, у вас кредитная история будет испорчена. Так, конечно, я поэтому на всякий случай лучше внимательно читайте закон, изучайте юриспруденцию, чтобы быть как-то... Ну, конечно, обязательно. В этом случае подкованный и уже апеллировать знаниями, понимаете, а не доводами. Точнее, домыслами. В общем, завтра вы заканчиваете срок кредитования, далее вы ждете транспортное агентство, будете сотрудничать с ними. Ага, отлично. Отлично. Пока-пока. Для соединения с оператором оставайтесь на линии. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Валентиновна? Да, кто спрашивает? ОИФК СМС финансы, отдел взыскания, специалист Чижикова Евгения Александровна. Звонок записи, 198 дней просрочка сохраняется. Когда начнете оплачивать? Никогда. Почему? Не хочу. Почему? Как-то сформулируйте, почему не хотите? Потому что не хочу расставаться с деньгами, жалко мне денег. Ну, так это не ваши деньги. А у меня мои. Нет, у вас не ваши, потому у что меня вы ни копейки мои не вернули. Брали 12 тысяч рублей, вы их не вернули. У вас находятся деньги компании, ну, незаконно. Давно пора понять и простить уже это все. Угу. Нет, ну вы можете себя простить, да, Ольга Валентиновна, себя за ваши незаконные действия. Ну, прекрасно. Ага. А что, вы не в состоянии отдать 12 тысяч, которые не брали? Не в состоянии. Желание обладать денежками настолько велико, что я не в состоянии с ним справиться. Угу. Уголовный кодекс почитайте, полезно вам будет знать. О, да вы что, ишь.